В Новом Завете я не нашел прямых указаний на то, что нужно учиться и приобретать знания. Но наибольшая заповедь в законе учит возлюбить Господа не только сердцем и душою, а и всем разумением твоим. А апостол Петр пишет во втором своем послании: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Глава 3, стих 18. Отцы Церкви тоже учат познавать Бога в Его творениях. Выше мы приводили рассказы людей, возвращенных к жизни на земле, о том, что они встретили в загробном мире. Пишется об этом и в христианских книгах, житиях святых и других. О загробном мире пишет епископ Феофан Затворник: «Внутри или в глубине мира нам видимого скрыт другой мир, столь же реальный, как этот, либо духовный, либо тонкоматериальный, Бог знает. Но известно, что в нем живут святые и ангелы. Душа стремится вверх, но только до той степени, какую допускают ее духовные силы. Вокруг души теперь все новое, она вне привычных пространства и времени. Она может мгновенно переноситься, куда захочет, может проходить сквозь стены, двери, сквозь все материальное. Повествования священных книг и рассказы наших современников, заглянувших за завесу, почти идентичны. Описываются одни и те же восприятия и феномены. Выход души из тела, короткий период темноты или прохождение через темный туннель. Свет, способность мгновенно преодолевать любое пространство и проходить сквозь все материальное. Сжатие времени. Безуспешные попытки контакта с живущими на земле. Видение своего тела со стороны. Во второй главе мы писали о древнем враче Геннадии, видевшем свое тело отдельно от себя самого. Потусторонняя природа, растения, животные, птицы, небесная музыка, хоровое пение, описанные и там, и здесь. Наши современники и древние христиане, переступив таинственный порог, встречали одно и то же. Вернувшиеся оттуда рассказывали о встречах с разными духовными существами. Они видели своих прежде умерших родственников и других близких людей, патриархов, святых, ангелов, гидов. Христианство тоже обещает встречу с умершими любимыми и учит, что душу умершего очень скоро встретят ангел-хранитель и встречный ангел, которому нужно молиться при жизни. Ангелы будут направлять и сопровождать душу при ее первых шагах в новом мире. Однако в то время как современные нам свидетельства говорят главным образом о радостных встречах и светлых духах, христианские источники пишут и о другом. Очень рано душу встретят уродливые и страшные существа. Они будут преграждать ей дорогу, будут покушаться на нее, грозить и требовать свое. Христианские писатели предупреждают, что злые духи могут принимать любую форму, чтобы, давая лживые советы, направить душу на неверный путь. Мы вернемся к этому вопросу немного позже. Труды реаниматоров показали, что очень скоро после перехода перед душой ясно, как на экране, проходят картины ее теперь уже прошедшей земной жизни. Умерший находится не в темноте, а в присутствии яркого света. В свете иногда видят Христа, ангела, светлую фигуру. В присутствии света вы испытываете неописуемую любовь и безопасность. Это трудно передать. Свет — абсолютная любовь. В его присутствии вы понимаете, чем вы могли бы быть. Свет задает вопросы. В них нет порицания, но есть любовь. Цель вопросов — помочь душе найти верный путь. При этом свет показывает умершему главные события его жизни. Это дает душе возможность просмотреть и переоценить свою жизнь в теле. Вернувшиеся помнят все, даже мельчайшие детали, и, по их собственным словам, стараются теперь жить иначе, чем до сих пор. О таком показе знает и религия Индии. Вот выдержка из книги «Философия йога» Фрамачараки. «В то время как «я» медленно выходит из физического тела, вся жизнь личности, от детства до старости, проходит перед его мысленным взором. Картина за картиной, быстро сменяя одна другую, проходит перед его сознанием, и многие вещи становятся понятными уходящей душе. Выясняется смысл многого происходившего. Душа понимает всю свою только что законченную жизнь, потому что она видит ее всю целиком. Эти видения имеют характер яркого сна, но оставляют глубокое и незабываемое впечатление. Они сыграют свою роль в будущем. Автор не индус, Рамачарака – псевдоним. Настоящее имя автора – Уильям Уокер Аткинсон. Он англичанин, родился в 1862 году, изучал философию Индии и был учеником Свами Вивекананди. Он подразумевает будущее перевоплощение души. Христианство тоже знает об этом просмотре прошедшей жизни, но смысл его понимает иначе. Святой Афанасий Александрийский в своем труде «Жизнь Антония Великого», умершего в 365 году по Рождеству Христову, описывает хождение по мытарству. Он передает рассказ святой Федоры, явившейся после смерти своей в сонном видении ученику Василия Нового Григорию. Она сообщила ему, что душа, разлучившись с телом, смотрит на него, как человек смотрит на сброшенную одежду. Потом вся земная жизнь святой Федоры со всеми ее поступками, особенно греховными, подверглась просмотру и оценке светлыми и темными духами. По своему смыслу это свидетельство IV века очень близко к тому, что мы знаем теперь о Первом суде. Это знание не является новым научным открытием, а только подтверждением того, что давно известно верующим. Христианство всегда учило, что вскоре после смерти тела душа в загробной жизни приходит на первый суд. Это не тот второй окончательный страшный суд, который будет в конце веков. Сейчас развитие души еще не закончено. Каждый из нас очень скоро после смерти тела увидит всю свою прошедшую жизнь и сможет переоценить многое. В свете истины мы увидим не только наши дела, но и их последствия. «В окончании человека открытие дел его» — Сирах, глава 2, стих 27. Первый суд есть оценка жизни души на земле. Протоиерей Сергий Булгаков пишет о первом суде. «После конца земной жизни частный суд — это самоопределение состояния, в котором умерший переходит в загробный мир. Это исходное начало для его продолжающейся жизни, а совсем не только мздовоздаяние. Это скорее самосознание, самосуд, нежели судебный приговор. Это суд совести пред лицом Бога». С этим умозрительным заключением христианского философа полностью совпадает то, что за последние 15-20 лет открыли нам ученые, изучавшие смерть. Свет не обвинял и не хвалил, а как бы объяснял и учил. Видимо, просмотр своей земной жизни, о котором рассказывают умершие и возвращенные к жизни люди, это и есть частный суд. По сути, это не суд, а самооценка своей жизни на земле. Помощь Господа душе, вступающей во вторую часть своей жизни, в жизнь бестелесную. Душа получает знание и силу для просмотра всех своих мыслей, чувств и дел в присутствии духовных сил, причем это показ не только дел, но и их последствий для других людей. При виде своих дел, принесших страдания другим людям, могут явиться угрызения совести, огорчение и желание исправиться. На этом первом суде душа чувствует себя обнаженной. Восприятие теперь духовное, обманы и утаивания невозможны. При жизни мы многое скрываем, а здесь видно все, включая мысли и намерения. Видны и мотивы. Если что-либо делалось по любви к другим, душа радуется. Если по эгоистическим мотивам, она стыдится. Видя свет, душа испытывает радость и блаженство. Свет — это любовь, понимание и сочувствие. В его присутствии невозможны зависть, гнев, ненависть, невозможны никакие негативные эмоции. Немыслимо быть полностью осужденным в присутствии света. У нас не две жизни, а одна. После смерти тела развитие души будет продолжаться. Первый суд подводит итоги, оценивает сделанное за время земной жизни, показывает душе ее ошибки и направляет ее на правильный путь. Самое большое расхождение между Священным Писанием и трудами некоторых современных нам ученых заключается в оценке того, что известно. Факты и явления в основном одни и те же, но понимание их различно. Православный богослов иеромонах Серафим Роуз издал в 1980 году книгу на английском языке «Душа после смерти». Он пишет, что свидетельства людей, переживших временную смерть тела, рисуют неверную и опасную картину. В ней слишком много света. Создается впечатление, что страшиться смерти не нужно. Смерть — это скорее приятное переживание, а после смерти ничто плохое душе не угрожает. Иисус Христос никого не порицает и всех окружает любовью. Раскаяние и даже мысли о нем излишни. Это может навести на мысли, что пока мы на земле, можно наслаждаться жизнью и не думать о последствиях. Один из вернувшихся оттуда пришел именно к таким выводам. Серафим Роуз пишет об опасностях. Темные духовные силы сделают все для них возможное, чтобы завладеть душой, вышедшей из мертвого тела. Серафим Роуз напоминает, что князя темных сил называют отцом лжи, и что и его слуги, а не только светлые духи, встречают душу у порога загробного мира. Темные силы могут принимать любой облик, они могут явиться душе, как светлые ангелы, и могут стараться внушить ей любые мысли. Последние минуты земной жизни могут быть решающими. Отчаяние, отказ от покаяния, умирание без обращения к Богу могут тяжело отразиться на будущей судьбе души. Зная это, отцы церкви учат верить не всякому духу и при жизни, а особенно при близости смерти. Святой Иоанн в первом послании пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога». Глава 4, стихи с 1 по 3. Чрезмерный оптимизм может обмануть. Христианство учит о разной судьбе праведников и нераскаянных грешников. Свидетельства пациентов, врачей-реаниматоров тоже не всегда светлые. Есть описание серой тьмы, страданий и даже ада. Думая о том, что ждет нас после перехода, хочется, конечно, верить тому светлому, что открыла нам наука о смерти. Эти открытия, однако, говорят только о самом начале жизни за гробом. Видимо, Господь сделал так, что сам переход безболезнен и не страшен. Но что ждет нас во второй части нашей жизни, в жизни духовной, наука не знает. Известно только, что у каждого из нас будет своя индивидуальная судьба. то, что известно о загробной жизни, дано нам божественным откровением. Об этом знает и учит христианство.